Глава 7. Молодые люди упорно продолжали свои поиски планеты, откуда происходили создатели станции. Они изучали старые записи, анализировали данные и строили различные алгоритмы, пытаясь расшифровать множество загадок и собрать кусочки информации воедино. Однако долгие усилия казались напрасными, пока не появился очередной сигнал о помощи, который сообщил им о местонахождении следующей планеты. «Слышите ли вы это? Сигнал о помощи, и он исходит с какой-то планеты», — Крис говорил сумбурно. «Да, это сигнал. Сейчас посмотрю его ближе. Может быть, это наконец-то то, что мы ищем», — выпалил Макс. «Я согласен. Мы не можем упустить этот шанс. Нужно как можно быстрее разгадать источник сигнала», — Демьян говорил и анализировал данные из электронных устройств. «Я подготовлю все необходимое для нашего перехода на эту планету. Давайте действовать оперативно и решить эту загадку раз и навсегда». Крис погружался и анализировал данные. «Где Мяппи? Он же слышит этот сигнал. Почему молчит? Ничего не говорит?» – нервничал Крис. «Мяппи, ты слышишь нас?» – раздраженно крикнул Макс. «Нам нужно быстро принять решение. Время – наш самый дорогой ресурс». Взгляд Демьяна смотрел на браслет на его руке. «Да, я уже анализирую данные. Похоже, что сигнал идет из области с высоким уровнем радиации. Будьте осторожны», – раздалось оповещение от Мяппи. После того, как были получены необходимые координаты, искусственный интеллект Мяппи начал подготовку к переносу на планету. Интеллект активировал портал, и перед глазами Криса, Макса и Демьяна открылось мерцающее пространство-время. Энергетическая вихревая структура портала словно пеленала их в сверкающем свете, создавая ощущение плавного перемещения сквозь измерения. Сила портального поля окутала их, а затем с силой отдернула вглубь потока. Словно звездолет поглотила черная дыра. Герои ощутили, как кажущаяся реальность искажается, и их сознание погружается в неизведанный опыт трансферта. И вот, когда силовое поле исчезло, перед ними вновь раскрылся мир новой планеты. Они стояли на незнакомой почве, в воздухе пахло чем-то непонятно приятным, а небеса сверкали необычайными звездами. Крис, Макс и Демьян увидели невероятный мир растений, которые никогда прежде не видели. Вокруг возвышались гигантские цветущие деревья, их ветви расстилались над головами, образуя покрытый цветами и драгоценными кристаллами свод. Цветы всех возможных оттенков и форм украшали каждый уголок этого планетарного рая, излучая нежное свечение и испуская богатые ароматы. Огромные многолепестковые цветы меняли цвет в зависимости от времени суток. Водопады маршировали среди полей из травы, сверкая каплями, которые казались жидкими драгоценностями. Ростки растений растопыривались к солнцу, поглощая его энергию и превращая ее в яркие цветы и ароматы. Некоторые растения имели светящиеся листья, излучающие мягкое свечение в темноте, придавая этому миру загадочную атмосферу. Этот растительный мир новой планеты был удивительным симбиозом красоты, энергии и живой силы, зовущим вас погрузиться в свое уникальное волшебное очарование. «Очень невероятные растения», — негромко сказал Макс. «Да, от этого тревожнее», — ответил Крис. «Да, что-то странное, как будто отводят внимание от настоящей опасности». Макс всматривался вдаль, пытаясь обнаружить подтверждение своим мыслям. «Согласен полностью», — констатировал Крис. Крис, Макс и Демьян продолжали свой путь через загадочный густой лес на незнакомой планете, руководствуясь инструкциями на своих специальных наручных браслетах. Они шли по тропам, которые переплетались между массивными деревьями с толстыми стволами и запутанными лианами. Несмотря на обилие зелени вокруг, в лесу царила невероятная тишина. Нетронутая природа казалась забытой и опустошенной, словно все живые существа избегали этого уединенного места. Ни звука животных, ни пения птиц, лишь шорох собственных шагов проникал сквозь густую зелень. По мере продвижения напряжение нарастало. Они ощущали, как лес наблюдал за ними, словно у каждого дерева и куста были свои глаза, следящие за каждым их движением. Следуя пульсирующими сигналами на браслетах, Крис, Макс и Демьян двигались все глубже в лабиринт леса. Каждый шаг приближал их к источнику загадочного сигнала о помощи, но при этом только углублял их сомнения в окружающих их природе и ее намерениях. «Ребят, у вас тоже на браслетах информация про радиацию?» — – спросил Демьян. Предупреждение о высоком уровне радиации, которое появилось на браслетах у Криса, Макса и Демьяна, вызвало в них непонимание и тревогу. Прошло несколько мгновений, как красная вспышка исчезла с браслетов, но она вернулась, заставив остановиться и холодным взглядом обменяться между собой, отражая всеобщее беспокойство и беспомощность перед неизвестным. Вопрос «что происходит?» витал в воздухе, подчеркивая недоумение и скрытую угрозу, которая таилась в этом месте. Недоверие и осторожность нарастали с каждым повторением сигнала о радиации, заставляя героев подготовиться к новым неизвестным испытаниям, потому что теперь стало очевидно, что эта таинственная планета хранила гораздо больше секретов, чем им казалось изначально. «Ребят, почему данные по радиации начали показывать только сейчас? При перемещении этого не было», — продолжал спрашивать Демьян. «Мяпи только на станции предупреждал про радиацию, но при высадке ничего не было», — сказал Крис. «Думаю, что это не сама планета, а какой-то биологический субъект излучает радиацию. Приближаясь к нам, браслеты показывают эти данные», — сделал вывод Макс. «Видимо, этот субъект следит за нами, а может, их несколько». Молчание всех троих означало согласие с анализом Макса. Внезапно тропа, которая вела по лесу, привела их на поляну. Там, на поляне, окруженной деревьями, Крис, Макс и Демьян вдруг замерли от изумления. Перед ними, словно в заключении, стояло несколько инопланетных существ, плененных в силовой контур, который мерцал таинственным светом. Инопланетяне казались неподвижными, словно остановленные во времени и пространстве. Их тела излучали слабое свечение, отражаясь от контура, в котором они были заключены. Они напоминали странные скульптуры, созданные неведомыми художниками для непостижимых целей. Крис, Макс и Демьян обменялись взглядом, осознавая, что они нашли источник сигнала о помощи и быстро приблизились к силовому контуру. «Крис, Макс, что это за странный силовой контур на поляне? Вы видели такое раньше?» «Нет, никогда. Сколько там инопланетян?» Макс пытался рассмотреть инопланетян. «Похоже, их четверо. Давайте не терять времени, надо разработать план действий. Макс, начни изучать энергетические потоки контура. Демьян, собери оборудование для вторжения. Я попробую разгадать коды на поверхности контура». Крис, Макс и Демьян, столкнувшись с загадочным силовым контуром, поняли, что перед ними стоит нелегкая задача – взломать его и спасти пленных инопланетян. Они начали анализировать контур, исследуя его строение и возможные уязвимости. Макс, внимательно изучая энергетические потоки силового контура, обнаружил несколько слабых точек в его защите. Он заметил, что в определенных участках контура энергия передается менее эффективно, что может создать возможность для нарушения целостности защиты. После детального анализа Макс выделил две основные слабые точки. Первая заключалась в неравномерном распределении энергетических потоков, что могло указывать на проблемы в работе некоторых модулей контура. Вторая слабая точка возникла из-за недостаточной координации между индивидуальными компонентами контура, что могло стать уязвимым для вторжения. Решившись использовать эти слабые точки в свою пользу, Крис, Макс и Демьян начали разрабатывать стратегию взлома контура, сосредотачиваясь на этих уязвимостях. Макс продолжал анализировать энергетические потоки, чтобы найти лучший способ обойти защиту контура и нейтрализовать его действия. Демьян собрал необходимое оборудование для вторжения в контур и попытался создать устройство, способное временно отключить его оборонные механизмы. Крис же сосредоточился на расшифровке символов и кодов, присутствующих на поверхности контура, надеясь найти ключ к его разгадке. «Оборудование сделал, чтобы вытащить инопланетян», — сказал Демьян. «Отлично, Демьян. Мы готовы показать слабые места силового контура». «Да, Демьян, ты сделал отличную работу. Макс, твои исследования по энергетическим потокам сильно помогут нам проникнуть в контур. Начинаем. Готовы?» Сначала Демьян активировал свои устройства, временно выведя из строя энергетическое поле, которое держало инопланетян в плену. Затем Макс направил энергетический импульс в одно из слабых мест контура, вызвав мощный взрыв. После взрыва начались хаотические потоки энергии, которые начали распространяться по контуру, раскалывая его структуру и ослабляя его защитные возможности. Как только контур начал разрушаться, инопланетяне медленно начали освобождаться из его оков. Их тела, которые долгое время были неподвижными и излучали монотонный свет, начали постепенно пробуждаться, полными сил и энергии. Излучение контура, которое ранее подавляло их существование, стало теперь слабеть под напором атаки команды, Поддерживая друг друга, Крис, Макс и Демьян помогли инопланетянам освободиться от остатков воздействия контура, направляя их к безопасному месту вдали от разрушения. Земляне смотрели на тех, кого только что спасли. Все четверо, освобожденные из-под власти контура, медленно приходили в себя, ощущая свободу вновь. Четверо инопланетян были внешне похожи на землян, немного выше, но имели особенности по структуре кожи. Трое из них были мужского пола и одна женского. Первый инопланетянин имел сверкающую бирюзовую кожу, напоминающую многоцветные плитки металлического покрытия. Его глаза были ярко-фиолетовыми, с тонкими золотистыми узорами на радужках. У него была стройная фигура и высокий рост, который превышал средний рост землян. Второй инопланетянин был покрыт мерцающим сиреневым пушком, который блестел на солнце, создавая впечатление, что его тело состоит из миллиона маленьких драгоценных камней. Его волосы были длинными и изящно закручены в сложные узоры. Он обладал глубокими оранжевыми глазами, излучающими странное свечение. Третий инопланетянин был одет в плавный костюм из искрящегося серебристого материала, который при каждом движении создавал эффект плавающего света. Его кожа имела оттенок мягкого перламутра, а глаза были голубыми, как цвет неба в ясный день. Он был высокого роста и обладал изящной осанкой. Четвертый инопланетянин была женского пола, облаченная в темно-фиолетовую одежду с золотистыми узорами, напоминающими звездное небо. Ее кожа светилась слабым нежно-розовым свечением, создавая впечатление гармонии с окружающей средой. У нее были глаза карих оттенков, полные таинственности и мудрости. Ее пропорции тела были стройными и изящными, напоминая скульптуры древних богов. Эти инопланетяне были великолепны в своей красоте и излучали неповторимую ауру таинственности и мудрости, несмотря на их сходство с людьми. «Как вы сюда попали? Как вы могли дать сигнал о помощи, если были неподвижны в силовом поле?» – начал задавать вопросы Макс. «Нас загнали в это силовое поле существа, которые мутировали и излучают радиацию. Срочно уходим отсюда, потом все ответы. На нас сейчас нападут», – прервал Макса один из инопланетян. Возможно, мы были приманкой. На браслетах землян одновременно появились красные сигналы о радиации. Все поняли, что вопросы излишни, нужно спасаться. Сейчас я запущу наше устройство, которое придаст нам скорости, и мы быстро сможем переместиться к развалинам, где укроемся. Девушка-инопланетянка достала устройство, положила на землю. Устройство сработало, обозначив 3D-платформу. Без лишних комментариев все поняли, что на нее нужно поместиться. Это устройство для перемещения на небольшие расстояния, не превышающие километр. Устройство оснащено интеллектуальной системой навигации, которая точно определяет начальную и конечную точку перемещения, гарантируя безопасность и точность доставки. Плавное и бесшумное перемещение начинается мгновенно, позволяя пересечь значительное расстояние всего за несколько секунд, проговорила девушка-инопланетянка, задавая параметры для перемещения. Вставая на эту платформу, Крис взглянул на лес, из которого выбежали три мутанта-зверя. Он почувствовал мгновенный озноб. Эти необычные существа излучали радиацию, делая их грозными и загадочными существами. Первый мутант был высокий, похожий на смесь льва и гепарда. У него были острые когти, мощные челюсти и зрачки, сверкающие ярко-зеленым отражением. Его шерсть была покрыта светящимися участками, излучающими тусклый сияющий свет. Он быстро приближался, издавая рев, который как будто отражался от стен леса. Второй мутант напоминал огромного вепря с кожей, облитой биолюминесцентной слизью. Его бивни светились ярко-синими лучами, а глаза были заключены в огненный ореол, который казался неистовым пламенем в мраке леса. Зверь выглядел мощным и готовым к атаке. Его разгоряченное дыхание создавало туманные испарения вокруг него. Третий мутант был самым странным. Он напоминал огромного жука со сверкающими хитиновыми пластинами, излучающими зловещий смертельный оттенок. Его усища, словно живые антенны, вращались во все стороны, отслеживая каждое движение и звук вокруг. Густая радиоактивная пыль поднималась вокруг этого мутанта, создавая призрачную ауру угрозы. Три мутанта-зверя приближались к команде на поляне, как коварные тени в темном лесу, испуская радиацию, которая наполняла воздух тревогой и страхом. Встреча с ними обещала быть незабываемой и опасной для всей команды, которая находилась на поляне. Крис почувствовал, что время замерло, и его сердце билось с бешеной скоростью. Он осознал, что сейчас каждое решение и действие будет иметь значение жизни или смерти. Сработало устройство, и Крис видел, как они отдаляются от поляны и мутантов-зверей. Через несколько мгновений все оказались на площадке с величественными статуями. Отсутствие леса и странные растения создавали впечатление, будто они перенеслись в иной мир, где правила природы совсем другие. Крис, Макс, Демьян обменялись взглядами, словно пытаясь понять смысл этого невероятного места. Площадка с величественными статуями начала медленно сдвигаться, издавая негромкий скрип металлических механизмов. Статуи, которые выглядели как древние воины и благородные принцессы, начали опускаться вниз на массивной платформе, словно спускаясь с небес на землю. Их могучие силуэты растворялись в сумеречном свете, создавая впечатление призрачности и величия. Постепенно они достигли основания, где платформа остановилась с мягким толчком, и статуи оказались на твердой почве под ногами. Их яркие доспехи и одежда блеснули в лунном свете, придавая им новую жизнь и великолепие. Взгляды статуй были направлены в разные стороны, словно они ждали что-то необычное и важное. Вокруг платформы царила тишина, прерываемая только шорохом деревьев и шелестом ветра. Окруженные статуями, зрители чувствовали себя как свидетели великого события из древности, в котором воплотились великие герои и легендарные персонажи. Весь этот мистический момент создавал впечатление, будто памятники прошлого пробудились к жизни, чтобы передать свое послание или провозгласить свое возвращение. Двое из инопланетян сели на площадку и бормотали что-то невнятное на их непонятном языке. Слова звучали как набор непривычных звуков и интонаций. Крис слушал с интересом, пытаясь разгадать смысл их разговора, но без знания их языка это было практически невозможно. Возможно, это была какая-то часть их общения или способ коммуникации в стрессовой ситуации. «Им нужно восстановить силы, для этого понадобится время», разъяснила женщина-инопланетянин, поднося им воды и какой-то прибор. «Я думаю, что нам всем будет интересен нижний сектор этой площадки», сказал один из инопланетян. «Может, вы объясните, что произошло?» резко потребовал Крис. «А потом уже и обследуем нижний сектор. Как вы здесь оказались? Вы живете здесь?» «Да, конечно», — ответила девушка-инопланетянка. «Вы наши спасители и имеете право задавать любые вопросы и получить ясные ответы. Первоначально представимся. Мое имя Луминара. Я руководитель нашей научной группы. Хотя мне больше нравится термин «команда». Мы столько пережили вместе, что стали не просто группой. Я представлю свою команду. Зиралор, Сириланд, Силвериан. Мы ученые. И наша задача подтвердить или опровергнуть, существует ли сейчас космическая станция Малар-Нира. В течение нескольких лет группа ученых с нашей планеты изучала в архивах различные факты про данную станцию. А мы согласовали экспедицию, чтобы попытаться реально найти телепорт, который мог бы перенести нас на нее. Начал прояснять ситуацию Зиралор. Многие считают, что эта станция уже не существует. Нас подвергли беспощадной критике за предложенный план экспедиции. В интонации Зиралора чувствовалось, что он раздосадован. «Нашлись и те, кто верит, что Малар-Нира еще существует, но попасть на нее можно через телепорт концентрические кольца. В архивах указано, что эти кольца есть на этой планете, и эта площадка с ними связана», — продолжала Луминара. «Мы телепортировались со своего космического корабля на эту планету именно на площадку со статуями, но наш прибор начал улавливать какие-то мощные сигналы, и так мы шли в сторону поляны, когда на нас напали мутанты-звери. Добежав до поляны, что-то произошло, и я отключилась». «Как все понимают, не только ты одна. Мы попали в силовое поле, откуда вы нас вытащили». В это время двое других инопланетян, Сириланд и Силвериан, поднялись, подошли к Крису, Максу и Демьяну. «Благодарим за наше спасение. Мы потеряли много сил и посылали сигнал о помощи, а вы откликнулись на него. Так как мы братья, то мы синхронизировались и смогли послать более мощный сигнал, чем по отдельности. А откуда вы прибыли? Как уловили наш сигнал?» Крис, Макс, Демьян переглянулись. Недолгое молчание прервал Крис. «Мы перехватили ваш сигнал со станции Малар-Нира». Услышав, что Крис, Макс и Демьян смогли уловить их сигнал со станции Малар-Нира, которую они долго искали, они были в растерянности. «Это та самая Малар-Нира, о которой я сейчас рассказывала?» — уточняюще спросила Луминара. «Да, именно она, никаких сомнений», — кратко ответил Крис. Не верится! Ребята, мы нашли! Слышите, нашли!» Луминара не скрывала восторга. «Давайте не будем терять время и спустимся в нижний сектор», — сказал Зералор. Площадка с историческими статуями дрогнула, заставив Криса, Макса, Демьяна и инопланетян подпрыгнуть от неожиданности. Статуи начали медленно отодвигаться в стороны, открывая темный проход вниз. Платформа плавно опустилась, спуская группу на неизведанные глубины. Крис, Макс, Демьян и инопланетяне углубились все дальше и дальше, следуя за странным светом, который казался ведущим их к чему-то важному. Повсюду вокруг были разбросаны различные артефакты, скульптуры и древние предметы, созданные теми, кто построил станцию. В недрах пещеры они обнаружили еще одну комнату, в центре которой стоял алтарь. На алтаре лежал огромный акриловый кристалл, излучающий мягкий свет. Как только они подошли ближе, кристалл начал мерцать и проецировать изображение воздушных карт с неизвестными мирами и планетами. Стало понятно, что станция Маларнира была связана с множеством иных миров и что создатели станции сотрудничали с различными цивилизациями по всей галактике. Это открытие заставило их задуматься о том, что может скрываться за этими загадочными вратами и связями. Крис с Демьяном обнаружили древние координаты планеты, где находились создатели станции, а также информацию о других планетах, на которых были оставлены порталы для доступа на станцию. Они не теряли времени и начали аккуратно собирать все документы, чтобы забрать их с собой и изучить позже. Крис понимал, что нужно возвращаться на станцию. «Луминара, мы возвращаемся на Маларнира. Вам нужно скопировать данные, которые мы подняли из пещеры?» «Крис, мы благодарны вам за все, что вы для нас сделали. Но у нас есть предложение». «Какое?» «Мы обсудили между собой и просим вас взять меня и Зералора на Маларнира. Сириланд и Сильвериан вернутся на нашу планету, чтобы передать всю информацию, а также буду держать связь со станцией». Крис внимательно выслушал предложение Луминары и Зералора. Он понимал, что нужно принимать решение, нужны ли ему там эти инопланетяне. Ведь именно эти, в отличие от Сона, хотели остаться и изучать то место, которое земляне уже почти начали считать своим домом. Насколько это будет удобно? А вдруг Миапи решит сменить одних помощников на других? Крис видел, в какой эйфории пребывали инопланетяне от открывающихся перед ними перспективы попасть на Маларнира. Ведь перед ними открывается уникальная возможность углубить свои знания. Крис привык просчитывать риск, но одновременно он также понимал, что с помощью инопланетян, которые лучше знают межгалактическую жизнь, найти создателей будет быстрее и проще. После небольшой паузы Крис ответил. «Луминара, ваше желание отправиться с нами на станцию Маларнира понятно и ценно. Мы готовы принять ваше предложение и обеспечить полную безопасность вашего путешествия. Сириланд и Сильвериан, ваша роль в передаче информации на вашу планету также крайне важна. И я благодарен за ваше предложение держать связь со станцией». Макс и Демьян смотрели на Криса. Они не понимали, почему Крис принял решение самостоятельно, без обсуждения с ними. Но в сложившихся обстоятельствах никто из них не стал выяснять этот вопрос. Началась подготовка к возвращению на Маларнира.